Как добраться в Сэндгейт? Спустя несколько часов езды Лен останавливает мотоцикл на обочине. Лязг не усилился, однако и на убыль не пошел. Я опасался, что мотоцикл совсем выйдет из строя, но, к счастью, он пока держится. Точно так же, как мы с Леном. Спина, руки и ноги до того затекли, что с мотоцикла я слезаю с огромным трудом и боюсь уже никогда не распрямиться. Лен с удовольствием подтягивается, широко раскинув руки. Оказывается, он очень высокий, так что я был недалек от истины, приняв его за великана. — Так гораздо лучше, — выдыхает он, хрустя суставами. — Фух, чудом спаслись. Что ж, Билли, здесь мы с тобой простимся. Мне нужно дотолкать эту груду металлолома еще чуть дальше в ту сторону, а твоя цель уже близко. Он дотрагивается до мотоцикла так нежно, словно тот лошадь или собака, и может почувствовать его прикосновение. «С мотоциклом все в порядке? Вы сможете доехать до матери?» «Ну, он довезет меня почти до цели», — отвечает Лен уклончиво, и я не решаюсь задавать новые вопросы. «Как ты себя чувствуешь?» Он подносит руку козырьком ко лбу и всматривается в меня. «Неплохо бы тебе чего-нибудь поесть и попить. Идти еще порядочно». Порывшись в одной из сумок, он вручает мне пакет с пачкой печенья и бутылкой сока. Гляжу на угощение, и просто слюнки текут. «Вы уверены, что вам хватит провизии?» «На 100%. Бери». «Где мы сейчас находимся?» «Примерно в 4 милях, около 6,5 километров от Сэндгейта». «А ваша мама сейчас где?» «В Фолкстоне», — отвечает Лен и, словно пытаясь убедить самого себя, повторяет. «Она в Фолкстоне». «Понятно. Вам лучше поспешить. Большое спасибо, что подвезли». «Не за что. Я бы, конечно, и до Сэндгейта тебя подбросил». «Нет, это ни к чему. Я пойду пешком. Если встречу серых, буду красться тихо. Осталось недалеко. Но если бы вы не подобрали меня на дороге... Даже не представляю, получилось бы у меня вообще хоть что-нибудь». «Получилось бы. Даже не сомневайся, ты сильный и храбрый. Черт возьми, когда я увидел, как ты размахиваешь фонариком посреди дороги, в голове мелькнула мысль: а этот парень настоящий смельчак». «Ну, не знаю. В тот момент я не думал о том, что делаю». «В общем, удачи тебе. Надеюсь, ты быстро отыщешь маму. И еще». «Что?» «Я помню, ты говорил, что у вас с отцом сложные отношения, но мне кажется, он сейчас ужасно беспокоится о тебе. Как только доберешься до мамы, найди способ сообщить ему, что ты в безопасности, хорошо? Когда мир сходит с ума, как сейчас, мы понимаем, что действительно важно. Я готов держать пари, что ты значишь для отца гораздо больше, чем тебе представляется». Я моргаю, не зная, что ответить. Лен неловко переминается с ноги на ногу. «Ну, пока, Билли. И удачи». «Вам тоже. До свидания, Лен». Вроде бы мы простились, но Лен не садится на мотоцикл, а я не двигаюсь с места. Ни один из нас не делает ни шагу. То ли Лен боится оставлять меня, то ли сам не хочет оставаться один. Вероятно, он беспокоится о матери и о том, сумеет ли хотя бы узнать, все ли с ней сейчас благополучно. Не раздумывая, бросаюсь к Лену и обнимаю его. Огромные руки Лены стискивают меня в ответных объятиях. В голове свербит, что первое правило выживания опять ушло в прошлое. Людям все-таки можно доверять. И это классно. Стараясь не встречаться взглядом с Леном, я разворачиваюсь и ухожу.